«Вы будете смеяться, но я ему поверил». «Загнул». «Ребята, давайте просчитаем все варианты». «Оптимист. Всех вариантов все равно не просчитаешь». «Голосую за то, чтобы поверить и принять в свои ряды. Кто за, прошу поднять руки», — сказал пастух. Медленно потянулась вверх рука артиста, потом трубача. Док и Муха с сомнением продолжали раздумывать. «Двое против двоих, значит, решающий голос за мной», — констатировал пастух. «Выходит так». «Ну ладно, я тоже за», — после недолгого раздумья произнес пастух и поднял руку. «Все, решение принято», — заключил трубач. Через несколько секунд в грот вошел Билл. Лицо было непроницаемо, но док все-таки заметил в его взгляде чуть различимое волнение. «Билл, мы согласны». «Я рад», — чуть слышно ответил тот, уже без всякой издевательской интонации, и на его лице в первый раз появилась искренняя улыбка. «Ну все, пора. Давай, Билл, вперед!» И они по очереди, друг за другом, растворились в кромешной тьме катакомб. Билл шел впереди. За ним пастух, потом трубач, артист, муха и замыкал шествие док, нацепивший налобный фонарик Билла. Это было просто чудо техники. При своих крошечных размерах он излучал чрезвычайно яркий свет, которого хватало на 100 метров этого узкого коридора. Осветительные приборы солдат удачи давно уже вышли из строя, только у одного мухи фонарик продолжал тускло светить. Этот проход пастух, кажется, какое-то время еще узнавал. Вот знакомая странная стрелка, нарисованная голубой масляной краской, вот надпись. Но потом Билл повернул вправо, куда их еще не заносило, и проход начал постепенно сужаться. Вот уже можно дотянуться руками до обеих стен, вот уже не могут протиснуться плечи, приходится протискиваться боком, а теперь уже приходится едва протискиваться сквозь узкую щель. «Не спешите так, черти!» «Трубач, это ты? Застрял?» «Ну да, двинуться не могу». «Пива меньше пить надо». «Не в пиве дело, кость у меня широкая». «Ты выдохни, бобер, выдохни». «Цел?» «Да все в порядке». «А дальше куда?» Впереди было темно и узко. Слишком узко даже для артиста, самого изящного из них. «Билл, куда дальше?» Но Билл испарился. «Пастух, он же рядом с тобой был. Куда он мог деться?» «Да сам не понимаю». «Так, ребята, это засада. А вы, как наивные чукотские юноши, поверили, купились на американскую искренность». И тут, в довершение ко всему, погас волшебный фонарик Билла. «У кого-нибудь есть спички?» «Подожди, я сейчас посмотрю». Темноту прорезало дрожащее пламя. Стены вокруг будто ожили и стали как бы надвигаться на них. «Тихо!» — шикнул пастух. Повисла пронзительная тишина. Вскоре до них долетели чуть слышные обрывки английской речи. «Хоть в чем-то он нам не соврал. Американцы действительно пасут нас», — шепотом попытался прибавить оптимизма неунывающий артист. «Спичку погаси, вдруг они нас не заметят». И они снова погрузились в почти первозданную темноту и тишину. Было слышно только, как откуда-то сверху капает вода. Да, тихое дыхание пятерых солдат удачи. Но это продолжалось недолго. Английская речь становилась все громче и громче. В проходе появился свет, кажется, от такого же, как у Билла, яркого налобника. За ним двигалось множество темных силуэтов. Яркий свет слепил глаза.